Чем вы занимались позже? Различными делами. Начинал много, но, собственно, ничего не успевал закончить. Я обычно оказывался тем камнем, на который находят косы, знаете. А это мало что дает. Это последнее дело я тоже, видимо, не завершу. Я во всем доходил до мертвой точки. Да, если бы я был фаталистом. Но это вопрос характера. Я не выношу компромиссов. Вы не женаты, не так ли? Нет. Сис недоверчиво поглядел на Грегори. Почему вы спрашиваете? Грегори пожал плечами. Мне просто хотелось знать. Простите, если я... Семья — это устаревший институт, буркнул Сис. Детей у меня тоже нет, если вы хотите знать точно. Ну, если бы их производили головой. Я не люблю этой лотереи генов, знаете. Мне кажется, что я тут гость. Пожалуй, нам пора идти. Грегори расплатился. Когда они спускались, оркестр проводил их оглушительным джазом. Они вынуждены были пробираться по краю танцевального ринга, задевая пары. За вертящимися дверьми Сис с облегчением вдохнул холодный воздух. «Благодарю вас за все», — вяло произнес он. Грегори шел за ним к машинам. Сис долго разыскивал в кармане ключик, открыл дверцу, расстегнул плащ, потом снял его и бросил, смятый на заднее сиденье. Сел за руль. Грегори продолжал стоять. Сис не захлопывал дверцу и не двигался. «Не могу вести машину», — признался он. «Я отвезу вас», — предложил Грегори. «Может быть, вы подвинетесь?» Он наклонился, чтобы сесть в машину. «Но у вас тут свой автомобиль». «Ерунда, я вернусь за ним». Грегори опустился на сиденье, захлопнул дверцу и резко рванул с места.